День за днем, месяц за месяцем, почти без сна и отдыха, они пытаются навести порядок на этих коммуникациях. И порядка нет. Они вешают и расстреливают, пытают и сжигают, они уничтожают целые селения, они льстят и задабривают, они притворяются кроткими и доброжелательными, они вновь жгут и пытают. Порядка нет. Целые обкомы большевистской партии уходят в подполье, и уже завоеванная земля оказывается районом сражений. Понятие тыла и фронта не существует не потому, что есть авиация, а потому, что рукопашный бой может начаться в любом месте покоренной территории, потому что в своем кабинете или в спальне или в столовой нет гарантии, что нынче, сию минуту, не окажется убитым некий генерал-полковник, фельдмаршал, гауляйтер, самое охраняемое, ценнейшее, важнейшее государственное лицо. Понятия тыла и фронта смешались, потому что летят под откосы поезда с воинскими грузами и солдатами, взрываются сами по себе мосты, от неизвестных причин самовоспламеняется бензин на аэродромах, исчезают часовые, офицеры, любовницы военных чиновников, горит земля под ногами, как пишут коммунисты в своих газетах. Спокойные коммуникации, тишина русских равнин, путь к Индии и Китаю, дорога в Тибет. Чертовы идиоты! Он включил настольную лампу, открыл дело Устименко А.П. и перелистал, не торопясь, попыхивая сигареты, несколько справок, изготовленных нынче днем собачьей смертью, о людях, которые хорошо знали Устименко А.П. по работе. Это были, главным образом, учителя и директоры школ и техникумов, заведующие районными отделами народного образования, инспекторы и просто канцелярские служащие, вроде Аверьянова, который, не зная, разумеется, никаких подробностей, уже давно дожидался очной ставки со своим бывшим начальством. Главный бухгалтер уволен согласно приказу Устименко за систематическое пьянство, появление на работе в нетрезвом виде и непристойную ругань по отношению к подчиненным, прочитал Венслов. Крайне озлоблен, обращался с рядом заявлений высшей советской инстанции и, наконец, в суд с иском, в котором ему было отказано, так как суд удовлетворился объяснительной запиской А. Устименко. Похвалив мысленно собачью смерть за криминалистическую расторопность, Венслов нажал пуговку звонка и велел рыжему швабу по фамилии Шпехт привести. В гестапо не полагалось говорить, кого именно. И тут опытный следователь, прощенный гестаповец Венслов, допустил непростительную, чудовищную ошибку. Привыкнув к розово-золотистому свету огромного рефлектора, он забыл, что любой свежий человек, увидев раскаленную спираль и тысячу ее отражений, увидев иссушенное лицо с кровоточащими губами, увидев рубильник на столе возле следователя, а главное, увидев никелированные цепи, которыми Устименко была прикована к деревянному креслу, в одно мгновение догадается о том, что это не допрос, а пытка. Самая настоящая, жестокая, расчетливая и педантичная пытка. Так оно, разумеется, и случилось. Старый, поросший седой щетиной, серый и одутловатый Аверьянов в драных валенках и старом пальто, подпоясанный тоненьким дамским кушачком, как вошел, так и замер в дверях, словно не веря своим остекленевшим от пьянства глазам и стараясь поглубже вжаться в дверной косяк. Тихонько выругавшись, Венслов выключил рефлектор, зажег потолочную люстру и, не придавая особого значения этому несущественному, как ему тогда показалось, промаху, жестко спросил: «Господин Аверьянов Степан Наумович?» «Так точно», — глухим, пропитым голосом ответил бухгалтер. «Явился по вашему вызову. Повестка», и он стал искать по карманам повестку. Аглаю Петровну Аверьянов еще не узнал, Он увидел только стриженную голову и маленький красный гребешок в волосах.